Тайный приказ заодно с посольским ведут промышленную разведку. Кстати, порой передовые технологии не прячут, просто надо их найти. К примеру, изобрели что-нибудь на юге Франции, а на севере той же Франции узнают и применять начнут лет через 50. Вспоминая смерть Милославского, вспомнил про еще одного старичка. Сказал в посольском приказе, чтоб заменили Артамона Матвеева. Ему ведь тоже под 60. Тем более, что у него есть сын Андрей Артамонович, лет правда пока всего 18. Но последнее время с отцом был, наверное, научился. Вот пусть батюшку своего на дипломатическом поприще и заменит. Об этом я им обоим и сказал, когда пришли представляться, по случаю возвращения. Артамона Сергеевича Матвеева во время приема удостоил орденом служения Отечеству 4-й степени. Правда, Матвеев благодаря за орден, извинился, что не смог Курляндию повернуть на нашу сторону. На это я его успокоил, не враги уже хорошо. Конечно, получив такое батюшкино наследство, сынок Фридрих решил, что хорошо будет всегда. Но без неприятностей тоже нельзя. В той истории крымский хан подписал, что отходит от турок под руку московского царя. Ну и организовали крымчаков, которые не хотели жить под рукой Москвы, те уехали в Турцию. Сейчас же хан бежал, никто его не видел. Турки пока молчат. Поэтому часть крымчаков на своих баржах вывезли на территорию Буджакской орды. Эта местность потом, возможно, станет частью Молдавии. Я сам хотел как можно больше крымчаков из Крыма отправить. Поэтому строго-настрого приказал не трогать отъезжающих, даже охранять, чтоб только сваливали куда подальше. Но вот из Крыма от посла прибыл курьер с извещением. Османы вышли на связь и просят перемирия. Предварительные инструкции посол получил. Но я уже знал, что в Европе турок давит австрийцы. И значит, османам мир даже нужнее, чем нам. Нам он, конечно, нужен. Но сейчас для турок война на два фронта не нужна. Я понимал, что заключая перемирие, могу пожалеть позже. Все-таки турецкая армия пока еще очень сильна. Справившись в Европе, турки повернутся на нас. Но и нам надо осваиваться и усиливаться сейчас. Продолжать воевать нам сейчас, увы, тоже невыгодно. Во-первых, даже самое главное, это дороги. Крым, Приазовье, сейчас очень далеко от центра мануфактур армии. Две основные дороги — это Дон и Днепр. Но если Доном мы пользуемся несколько лет, то Днепр только предстоит осваивать. К тому же нужны и сухопутные пути. Ведь еще недавно мы сами, чтобы защититься от крымчаков, дороги превращали в бездорожье. Теперь надо наоборот. Надо осваивать дикую степь, ставить деревеньки, городки. А с другой стороны, успокаиваться рано, турки попытаются вернуться. Значит, надо держать оборону. В первую очередь морскую. Севастополя еще в проекте нет, а город-порт Черного моря нужен. Курьер уехал в Крым с заданием, чтоб османы вывозили крымчаков и пропускали в Крым корабли для торговли. А потом мне привели братьев Тумашевых. Все и про всех знать нельзя. Так и я про этих братьев узнал совершенно случайно. В той истории они открывали залежи железа, россыпи самоцветных камней. Построили железоделательный завод, но разорились. Занялись торговлей драгоценных камней. Но и здесь что-то не пошло. Спецы в деле геологоразведки, они были классные. Кто им не дал жить? Чиновники, конкуренты. Но сейчас я намерен был все это исправить. Раньше все приемы, неважно, кого, послов, важных бояр проводились в тронном зале. Царь сидел, потел в дорогой шубе, гости стоя перед ним снизу вверх рассказывали о делах. Потихоньку я начал менять традиции. Теперь проводилось в гостевой палате, где все гости, усаживаясь за один стол с царем, разговаривали о делах. На столе только чай или кофе, ну и булочки. Только слегка перекусить, главное же поговорить. Вот и сейчас четыре брата Тумашевых, три моих стольника, два человека, подающих на стол, и два рынды у двери. Нет, ну а что, название мне нравится. Переименовал бы в гвардейцев, чтобы изменилось. А так одежда у них попроще, поудобнее стала. Бердыши — это скорее для торжественности или вот как сегодня для важности. В другое время рынды ходят с саблями, в нагрудных ремнях носят по четыре пистоля. И если первые измайловские и царские рейтары со мной в походах, то рынды везде, во дворце, походах. Притом в походах я учу их быть в двух ипостасях. Для торжественности они важные и на виду, но иногда незаметные. Но возвращаясь к геологам, а как еще назвать рудознатцев? Мы сидели, пили чай, братья рассказывали о себе. Больше всего говорил старший из них Дмитрий Александрович. Разговор, только утвердил меня в принятом решении. Я встал, поднялись все, зашел диак записывать сказанное мной. Итак, господа Тумашевы, послушал я вас и вот что решаю. Тумашов Дмитрий Александрович получает звание капитан, что по закону дарует ему дворянство. Тумашевы Василий Александрович, Иван Александрович и Петр Александрович получают звание поручик. С вами пойдут две роты 3-го Измайловского полка. Отныне эти роты будут Уральским полком. С вами поедут дьяки горного приказа. Они будут записывать все найденное вами. Служить будете государству, надеюсь, так не разоритесь. Государство вас не обидит. Ваш железоделательный завод еще послужит государству, но без вас, когда нет выдающихся событий, то постороннему наблюдателю жизнь покажется замершей. Но государство готовит армию, вооружается, производит товары и зарабатывает деньги. А бывает, что происходят события, незаметные большинству и даже иностранным шпионам. Но эти события оказывают большое влияние на историю. Вот, например, в Калу поздней зимой вернулся корабль «Северная звезда». Ну, корабль и корабль, мало ли этих кораблей. Дело в том, с каким грузом прибыл корабль. Впрочем, пусть сам капитан рассказывает. После Форталезы зашли в Парамариба, совершенно случайно, небольшой залив, устье реки, а сам городок прятался дальше по реке, что неожиданно городок оказался голландским. Здесь решили задержаться, все-таки и шторма трепали, и фруктами надо было пополниться, да и просто лишний раз походить по земле всем хотелось. Честно говоря, Андрей не был до конца уверен, что поручение государя выполняет правильно. Никаких новых земель, никаких особенных событий. Но судовой журнал исправно вел и карты рисовал, стараясь соблюдать точность. После Парамариба отошли от берега и, можно сказать, никаких приключений не было. Ну, не считать же приключениями штормы в море. Пока однажды сидящий на мачте матрос не закричал: «Лодка впереди!» Все удивились, откуда лодка в океане и как он разглядел. Но действительность оказалась более прозаична и ужасна. Это был корабль с пробоинами, без мачт. Мачты, перебитые ядрами, давно упали за борт. На палубе было море крови и горы трупов. Андрей не хотел задерживаться возле этого корабля-могилы, но один из матросов, оказавшийся одновременно и смелым, и любопытным, спустился в трюм. Вскоре его крик разнесся над океаном. Спустившийся в трюм Андрей был поражен количеством ящиков с золотом и серебром. Да, такую неожиданную добычу нельзя оставлять. Неизвестно, что здесь произошло, куда делись те, кто разбил этот корабль. Возможно, он уже возвращается. Поэтому все работали, как черти в аду. Можно, конечно, сказать, матросы в тропиках. Ветер был слабенький. Несмотря на духоту, все хотели закончить работу до темна. Успели не только перегрузить ящики, но и пушки, порох, ядра. И вот на корабль опустилась знойная тропическая ночь. А утром, проходивший недалеко корабль попытался атаковать, но был удивлен скорострельностью «Северной звезды». Очевидно, корабль встал на дорогу. Теперь постоянно вдалеке попадались паруса. Еще два раза случались нападения, но выручали пушки с разбитого корабля. Они стояли на палубе и поворачивались в любую сторону, что было неожиданно для преследователей. Оба раза отбились, не доводя дело до абордажа. Второй раз пираты явно получили хорошую оплеуху, но добивать их не стали, помня о своем грузе. В Европе зашли в Амстердам. Как раз вовремя, посол в Голландии готовил почту в Россию. Так что, когда пришли в Калу, путешественников уже встречали. Часть груза повезли в Москву, с этим обозом Андрей отбыл на доклад. Выслушав эти приключения, я, естественно, дал капитану орден служения Отечеству 4-й степени и звание капитан 2-го ранга, а также пожаловал деревни на южных землях. Всех моряков с этого корабля наградил медалью «Морская доблесть». Когда Андрей вернется в порт, тогда и вручит награды. Золото и серебро, доставленные «Северной звездой», оказались как нельзя вовремя. После войны нужно было осваивать новые территории, на это деньги, готовиться к новым войнам, да и просто деньги никогда не лишние. Глава 10, лето 7193, год 1685, в имении Андрей так и не побывал. Деревня только основана, крестьяне живут в полуземлинках. Конечно, господский дом никто не выстроил, а жить в степи в землянке Андрею, уже привыкшему к морским просторам, точно не хотелось. Дождался дядьку Панкрата, которого назначил приказчиком, вручил денег, картошки, помидоры и семян подсолнуха и укатил в Калу к себе на корабль. А дядька Панкрат, теперь приказчик Панкрат Тимофеев, поехал в городок Валуйки, в уезде которого и находилась деревенька Дубровка, жалованное дворянину, капитану второго ранга Мурманцеву Андрею Ивановичу. Несмотря на то, что я уже много натворил в этом времени, но это касалось отдельных мест. Например, Крым захватили на 100 лет раньше. Не родились еще ни Потемкин, ни Суворов, а уже Крым наш. Флот пораньше появился. Хотя непонятно, пока, как быть со шведами. Но все-таки один постоянно действующий порт, за 2000 верст от Москвы, как-то не очень. И даже дело не в удаленности. Чтоб туда доехать по глухим лесам, даже в 21 веке, леса и болота. Так что хочешь не хочешь, придется пробиваться к Балтике. Хотя вспоминая опять же 21 век, Балтика — это мелководный залив Мирового океана. И в заливе этом, как в мышеловке. Впрочем, я отвлекся. Всего лишь хотел сказать, что меняя историю в одном направлении, остается неизменной в другом. Так этим летом в Москву прибыли братья Лихуды, греческие православные монахи. Пригласил их патриарх Иоаким для открытия славяно-греко-латинской академии. Так и было в прошлой истории. А в этой такую школу я уже открыл. И что мне делать с этими монахами? А ничего. Направлю к Софье, школа у нее работает, пусть с этими монахами разбирается. Второй момент, который, несмотря на все мое прогрессорство, остался неизменным. Это нападение маньчжуров на приамурский город Албазин. Конечно, зная о нападении, я послал больше войск, приказал укреплять стены. Но история с Чигириным не повторялась. Сам Чигирин был ближе к Москве и воеводы более адекватные. А на Дальнем Востоке, к моим указаниям отнеслись по принципу, да Бога высоко, да царя далеко. Понадеялись на русский авось. В результате, с большими потерями, но Албазин сдали, как и в той истории. И как и тогда, увидев, что маньчжуры ушли, вернулись отстраивать Албазин. Таким образом, у меня впереди было два независимых развития будущего. Одно там, где я вмешался и уже изменил. Например, что будут делать турки, я мог только предполагать. Второй вариант, там, где никак или почти никак не повлиял. Здесь я могу примерно точно сказать, что мне ждать. Но чем больше я вмешиваюсь, тем больше будущее становится неожиданным. Пока не было особых дел, решил съездить к брату. Нет у правителя дела есть всегда, особенно во времена, когда нет телефона ФМ, только курьер может найти. Ну тут уж ничего не поделаешь, надо исходить из того, что есть. Дорога Москва-Воронеж была похожа на шоссе 21 века. Конечно, немного преувеличиваю, никакого асфальта, но ширина трассы, так что 4 телеги спокойно могли разъехаться. Дорога ровная, ямы засыпаны либо камнями, либо бревнами. Кстати, слово «мост» – это не только переход через реку, но и дорожное покрытие, к примеру, половинки бревен на дороге. Еще можно говорить «помост», «мостовая». Так вот, такая мостовая от Москвы до Воронежа. Но теперь я требовал бревна заменять камнями. Кстати, это была самая лучшая трасса в русском царстве во времена правления Федора Алексеевича. Да, вот такой я нескромный. В конце концов, если есть чем гордиться, надо гордиться. Вторая трасса — Москва-Вологда. Обе трассы — выходы к морям. Из Воронежа по Дону в Азовское море. Из Вологды по Двине в Белое море. Кстати, по хорошей дороге и езда быстрее. Теперь в Воронеж приезжали на полсуток раньше. Все-таки лучше, пусть поздно, но ночевать в своем подворье, чем в дорожном трактире. Утром директор морского училища Василий Факич Грушицкий курсанта Михаила Романова направил на один из кораблей. Курсант Михаил Романов прибыл для прохождения учебы. Я повернулся в кресле. Ну, здравствуй, Петя. Встреча наша происходила на небольшой шхуне, с которой вся команда была отправлена на берег отдыхать. Петр дернулся, очевидно, обнять, но, как бывает в этом возрасте, решил показать, что он взрослый, и просто сказал: «Здравствуй, Федя. Ну, давай рассказывай, как учеба, какие заботы?» «Что учеба?» «Учеба хорошо, когда на море, Петь. Сейчас вы учитесь, а на море уже учиться будет некогда. Тогда все свои знания будет применять, а море примет у тебя экзамен. Думаю, на следующее лето, уже по морям». Так мы разговаривали часа два. Потом Петя, то есть Михаил Романов, отправился на другой корабль, где до вечера знакомился с корабельной оснасткой. Я же провел еще несколько дней в Воронеже, думая, что теперь корабли строить можно на Азовском море или даже Черном. Заодно пригласил донских и запорожских казачьих атаманов, а также стрелецких полковников. Это в Москве и двух больших городах, Вологде и Воронеже, стрельцов не осталось. Во всех трех городах стрельцов заменили городовые, ну или, чтоб понятнее было, милиция-полиция, то есть служба охраны порядка в городе. Собственно, стрельцы никуда не девались, Просто я их переводил ближе к границам, в чем-то приравнивая к казакам, а казаков приравнивая к стрельцам. Если сказать попросту, то и стрельцы, и казаки – это военные формирования, живущие в мирное время мирным укладом, но в военное время добровольно идущие на войну. Многие из стрельцов пытались возмущаться, но здесь я постоянно говорил, как прежде не будет, хочешь служить стрельцом, служи там, где прикажут, или иди служи в полки нового строя, не хочешь служить более нигде, переводись в посадские люди. А сейчас я собрал казаков и стрельцов, для того, чтобы предложить переселиться на новые земли, от города Астрахани до города Азова, от Каспийского моря до Азовского. Тем более получилось, что крымских татар из Крыма изгнали, но эти же крымские татары остались на берегу Азовского и Черного моря. А зачем мне такие соседи? Для того, чтобы в будущем все эти запорожцы, донцы, стрельцы стали едины, я предложил именовать не казаками или стрельцами, а кубанцами. Понимая, что сейчас все будут селиться отдельными станицами, отдельно запорожцы, отдельно донцы и уж конечно отдельно стрельцы, я же надеялся, что со временем перемешаются и останутся просто кубанцы. На 5 лет назначил командовать всей этой оравой Ромодановского Федора Юрьевича, временная столица кубанцев Астрахань. Потом командиром будет наказанный атаман или глава пограничной стражи. Эскадра из 11 фрегатов шла по Гибралтарскому проливу. Командовал этими кораблями командор, капитан 2-го ранга мурманцев Андрей Иванович. По указу государя эскадре предстояло выступить под флагом Венеции, против осман. Для этого на Северной Звезде находился Долгоруков Яков Федорович, родной брат командира царских рейтар Долгорукова Бориса Федоровича. Якову Федоровичу предстояло вести переговоры с венецианскими властями, а пока эскадра наслаждалась средиземноморским теплом, местами даже подходили к южному африканскому берегу. Вдалеке показались паруса. Корабли уходили на север, но заметив русскую эскадру, повернули навстречу. Как ни странно, но флаги на всех кораблях были белые. Это французская эскадра. Интересно, что им от нас надо? Петр Михайлович Бестужев был из тех мичманов, которых государь посылал изучать мореплавание в Курляндию. Один из немногих побывал в Голландии, Франции, Испании. Зная кроме русского, еще латинский и польский, выучил языки всех стран, в которых побывал. И теперь, будучи старшим помощником и капитан-поручиком на командорском корабле, заодно просвещал любимца государя и капитана Северной Звезды. Когда французская эскадра приблизилась, с самого большого корабля раздался выстрел. На Северной Звезде подняли сигнал «всем стоять», а сам флагман направился к стрелявшему кораблю. «Капитан Анны Ларион де Турвиль, приветствую вас на своем корабле. Простите, господа, что задержали, честно говоря, думали, что вы пираты. Но что это за флаг?» Командор Андрей Иванович Мурманцев и капитан-поручик Бестужев. «Это флаг русского царства, и мы никогда не были в этом море, поэтому не слышали о пиратах». Француз выслушал перевод, кивнул головой и пригласил к столику, стоящему прямо на палубе. Андрей подумал, интересно, если бы шторм, но даже легонький ветерок, позволивший кораблям сблизиться, теперь стих. Две эскадры легли в дрейф в ожидании, пока их командиры пообедают. Русские моряки узнали, насколько опасен африканский берег. Берберские пираты столетиями наводят ужас на прибрежные деревни Франции и Испании. И теперь пришло время, когда Франция может ответить, но все равно капитан де Турвиль не советует приближаться к этим берегам. К тому же во французской эскадре есть бомбардирские корабли, позволяющие вести бомбардировку прибрежных укреплений. В благодарность Андрей рассказал о своем путешествии на юг Африки, к берегам Южной Америки и небольшом опыте битв с карибскими пиратами. Два командира расстались большими друзьями. Теперь русская эскадра значительно отклонилась к северу. Казалось, стоит ли кораблям, идущим на войну, бояться каких-то пиратов. Но не хотелось попадать в переделку, не дойдя до цели. Впрочем, в переделку все-таки чуть не попали. В проливе Отранто, что разделяет Аппенинские и Балканские полуострова, встретились с венецианской эскадрой. Увы, издалека флаги русского царства и Османской империи похожи. В последний момент венецианцы разглядели флаг, но пришлось опять посещать флагман эскадры. Эскадрой Венеции командовал дож Франческо Морозини. Это был его первый выход после недавней опалы. Так бывает, побеждаешь, но стоит проиграть всего лишь одну битву, как тебя уже считают предателем. Однако народ Венеции потребовал вернуть Франческо, и вернули все почетные звания регалии. Теперь навстречу поехал и посол Русского царства в Венеции Долгоруков Яков Федорович. На этот раз я принял активное участие в празднике новолетия. Можно, конечно, считать это равным празднованию Нового года, но для меня здесь важно, как праздник урожая. Как-то в один день смешалось множество разных праздников. Почему в этот год особо выделил? Да просто впервые завалились картошкой и помидорами. Я же, в отличие от Петьки в той истории, никого огнем и мечом не заставлял сажать новые овощи. Выставил на столы картошку-пюре, картошку в мундире, жареную картошку, салат просто помидоры со сметаной, помидоры с огурцами. Вот с подсолнухами проблемы, масло давить еще не начали, да просто не ждал большого урожая, потому маслодавилки были не готовы. Ну, ничего, пусть пока семечки лузгают. Собирать большую компанию для праздника не стал, но царь я или не царь, все равно приглашенных вышло человек за 100, были все ближние. Те, кто чаще всего рядом и, конечно, видели мою любовь к земляным и золотым яблокам. Поэтому среди ближних появилось много любителей картошки и помидор. Просили научить выращивать и готовить. Я лично сам копался в земле, показывая, как сажать. Лично стоял у плиты, приговаривая, что наши предки, будучи князьями, не гнушались за плугом ходить. Я не спешил, никого не заставлял, зная, что за год люди к новой еде не привыкнут. Так зачем торопить? А когда войдут во вкус, уже за уши не оттянешь. Вот такие праздники и призваны были приучить к новой еде. Сначала господа начнут, а там, глядишь, и простой народ подтянется. Но не картошкой единой жива будет Русь. Добыча полезных ископаемых идет. Переработка и производство этих ископаемых. Ружья производит. Хватает на армию и на продажу. Да что ружья. Пушки производили не только пушкарские дворы, но и монастыри. Особенно крупное производство пушек было в Соловецком и Кириллово-Белозерском монастырях. Вот интересно, кто в той истории придумал, что Петька якобы из колоколов пушки отливал. Наверное, кто-то думал, что в это время мощные домны плавят что угодно, а потом, расплавив, можно запросто отлить любую пушку. И дело не только в литье. Зачем ссориться с церковью, где налажено отличное производство орудий? Кстати, об орудиях. Из Венеции пришла грамота, в которой описываются бомбардирские корабли. И сами корабли — идея интересная. И мортиры, и гаубицы пригодятся не только на кораблях, но и в бою, на поле. А вообще прогрессорствовать трудновато, когда знаешь только течение истории, но абсолютно был равнодушен к химии, физике, металлургии. В спецназе не служил. В таких условиях прогрессорствовать тяжело. Ни зеркала создать, ни порох новый. Но столько нового узнал. Взять хотя бы войны. Понятно, что выход к Черному и Балтийскому морям нужен был, но здесь не только воля русских царей, союзники просили, и ведь не откажешь. Например, война с турком. Руси турки здорово мешал, но когда в войну включилась Священная Лига, а это Священная Римская империя, Венецианская республика и Речь Посполитая, тут и Русь присоединилась, и все бы хорошо. Но господам европейцам надоело воевать с турками. Они начали войнушку за испанское наследство, а Руси это никак не касалось. Так мы остались опять один на один, против ослабевшей, но все еще сильной османской порты. Со шведами тоже подбили воевать европейцы. Образовали Северный Союз, в котором Речь Посполитая, Дания и Саксония. Ну и Русь тоже позвали. Мы бы не пошли, но нам тоже выход к Балтике нужен. Однако Карл XII надавал люлей Петру, потом Русь не стал добивать. Кинулся на Польшу, Саксонию и Данию. Что интересно, всех поодиночке разбил и отправился на Русь, в Полтаву. Это я вкратце рассказал историю той реальности. Здесь же, пользуясь после знанием, уже навалял туркам. Теперь бы не сдать назад, пока турки заняты в Европе. Хотя в этой истории потеря Крыма наверняка не нравится турецкому султану. Так что укрепляться, укрепляться и еще раз укрепляться. А укрепление — это строительство новых городов с фортами по берегам полуострова и закладка новых кораблей. К тому же, пока у нас мир с Османской портой, я послал корабли в Средиземное море. Пусть потреплют турок. Заодно русские моряки поучатся воевать на море. Правда, в грамоте из Венеции было сказано, что кораблей оказалось больше, чем русских экипажей. Поэтому команды были смешанными: русские, голландцы и венецианцы. Хорошо там в Средиземноморье, а здесь в Москве снег, морозы. Кстати, со Швецией пока не воюем, можно у них закупать оружие. Что поделаешь, у них более совершенное. Глава 11, лето 7194, год 1686. Опять меня огорчили. Огорчили хотя бы тем, что я невнимателен к своим поданным, так сказать, на рабочем месте скончался воевода Колы Яков Максимович Стришнев. Надо их как-то на пенсию или в отставку отправлять, чтоб в своем дому, а не работе в последний путь отправлялись. Ну, естественно, ближайший по званию это Шокловитый Федор Леонтьевич. Его и поставил воеводой Колы, да и всего Кольского края, кстати, не откладывая в долгий ящик. Поднял этот вопрос на Государственной Думе. Какой шум поднялся, все высказались, что готовы до последнего дня служить государю. На что я сказал, то, что готовы служить, это хорошо, только и я перед Богом за вас ответ держу. Ладно, воеводой служить, можно сказать, почти дома. А как Иван Богданович Милославский в чужом краю скончался, хотя, конечно, теперь Крым наш, но все, еще пока не совсем свой. В общем, думайте думу, господа, Русь теперь новыми землями прирастает, и значит, должностей на всех хватит. К примеру, генерал Кравков Матвей Осипович сам попросился в отставку. И, конечно, далековато от Москвы, но теперь служит государю, воеводой в Якутске. Как вы поняли, в ходе разговора в Думе от первоначального предложения я сам отказался. Времена такие, никто на пенсии сидеть не будет. Более того, для дворян пенсия сейчас вроде наказания. Ведь пенсионное содержание никто выплачивать не будет, а значит, на что жить? Что ж, исправляя ошибки предыдущих поколений, готов делать другие. Впрочем, несмотря на все мое скромное прогрессорство, в чем-то история шла по прежнему пути. В начале апреля из Речи Посполитой, Польши, прибыли важные господа, дабы учредить мирный договор. Обсуждение надолго не затянулось, поскольку нынешний мирный договор, во-первых, закреплял договоренности аж 1654 года. К тому же немного изменилась мировая обстановка. Крым и Приазовье уже по факту принадлежали Руси. Так что уже в конце апреля Вечный мир был подписан. Если вкратце, то вот пункты договора. Польша признала все левобережное Приднепровье за русским царством. В принципе, это уже свершившийся факт. Русское царство присоединилось к странам, ведущим войну против Турции. Как следствие этого пункта, русское царство аннулировало все договоры, заключенные с Османской Портой, и вступило в антитурецкую священную лигу. Третий пункт. Речь Посполитая согласна получить 146 тысяч рублей за отказ от Киева. Таким образом, как и Крым, Киев наш. К тому же Польша признала свершившееся, то есть Крым, Приазовье и Причерноморье тоже наши. Пожалуй, единственное, что приобрела явно Польша, это Волынь и Галичину. Но никто никого не заставлял, и делегация поляков уехала довольная подписанным договором. А я начал готовиться к дню рождения, 25 лет как-никак. Во-первых, место. Хотелось найти что-то особенное. Вспомнилась деревенька под Москвой, Косино. Там три великолепных озера. Места чудесные. Конечно, можно скучно позаседать в Кремле, но зачем эта скукота? Целый месяц строились домики, навесы, все для удобства отдыха. На Белом озере, плавучий остров, на котором тоже можно отдохнуть, готовились люди для перемены блюд. На этот раз я не собирался устраивать большое застолье. Пусть все ходят и берут со столов. Построить дворец под открытым небом. Все дороги вокруг озер были перегорожены. Въезд только с одной стороны. Все кареты, кони остаются на входе во дворец. Дворец чисто символический. Парадный вход есть, а не стен, не потолка. Конечно, было бы неплохо посадить кусты цветов, дорожки. Но дорожки пришлось делать прямо в лесу, а лес на ходу облагораживать. Закрывая глаза, мне представлялось что-то типа Версаля или Петергофа. Но такие места за один месяц не строятся. Людям скучно жить, не имея ни телевизора, ни интернета. Поэтому вся Москва побывала там, где государь что-то строит. Я же, предвидя наплыв любопытных, окружил все тройным кордоном. 4-й измайловский полк, рейтар и даже рынды. Рынды у меня были в облегченном варианте, без своих шапок и ферези. Впрочем, за рындами сохранился белый цвет и топорики. Пожалуй, впервые рынды охраняли не только государя, но и государево место. Самое грустно, что все приходилось самому. Ни архитекторов, ни прочих садоводов паркового искусства поблизости не оказалось. Позднее можно, конечно, по Европам клич кинуть, а пока сам. Помощь пришла откуда не ждал. Отец повитухи Евдокии, Панкрат Семенович, оказался человеком, видящим объемно. Что интересно, оба они малограмотные, но как его дочь оказалась повитухой от Бога, а читать, писать ее научили, так и отец ее совсем малограмотный. В Измайловском ничем не выделялся, плотник, как плотник. Работал хорошо, но о том его начальники знали. Когда дочка стала дворянкой, подрос и ее отец, став старостой артели плотников. Но опять же староста и староста, не лучше и не хуже. А вот тут на строительстве места отдыха я вынужден был постоянно находиться. Один раз подошел ко мне с советом, второй раз, я не рассказывая всего, пояснил, что хочу собрать множество народу, чтобы они пили, ели, отдыхали. Впервые он ничего не сказал, развернулся и пошел. Один из стольников, бывших со мной, хотел одернуть, но я не дал. Мне стало интересно, что этот простецкий плотник придумает. Для своего времени он придумал немало. По крайней мере, его суждения подтверждали мои планы. Казалось бы, бери и назначай распорядителем работ, но его малограмотность, годами выработанное послушание, выход нашелся. На время моих отлучек командовал один из стольников, а Панкрат Семенович говорил, что приказывать. Впрочем, когда я привез одежду отличную от рабочей, то все бывшие соратники Панкрата начали кланяться ему. Видно было, что ему непривычно, но куда деваться. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Глядя на Панкрата, я задумался вот о чем. Указ об унификации чинов я издал, но касался этот указ только военных. Сейчас было только 4 рода войск: моряки, пехота, кавалерия и артиллерия. У всех своя форма, но одинаковые звания. Ну еще были 2 побочных рода войск, казаки и стрельцы. У них не только своя форма, но и звания другие. Однако в указе я приравнивал все звания. К примеру, у моряков мичман, в пехоте прапорщик, у казаков вахмистр. Но дело не в военных чинах. Для гражданских я ничего не придумал. Оставил, как раньше. Дворяне, стряпчие, стольники, думные, окольничие, бояре. Ну если воевода на воеводстве никому не мешал, зачем придумывать губернаторов, то остальные чины в новую реальность не вписывались. К примеру, Панкрату как назвать должность, точнее название я придумал, главный смотритель парка. Но вот как вписать эту должность и какому званию она будет равна, приблизительно получался майор, но Панкрат, ну никак на дворянина не тянул. Тут, кстати, вспомнилась его дочь, ей наоборот дворянство дал безотносительно от должностей и чинов. Впрочем, обдумаю на досуге. День рождения приближался. Первые гости, самые дорогие, приехали чуть раньше. Поскольку с часами пока в царстве проблема, то за самыми важными послал курьеров. На въезде стояли символичные ворота с декоративными башнями. У этих ворот и стоял я с Агафьей и детьми. Илье было уже 6 лет, Машеньке 4, да и младшему Семену уже 2 годика. Еще был мой младший брат Петр Алексеевич в форме гардемарина. Кстати, у Петра сегодня также день рождения и исполнилось ему 14 лет. Сразу после празднования Петр уезжал в Архангельск, на корабль. Волновался я, конечно, сильно. Все-таки праздник не по русскому обычаю. По-русски ведь как? Садятся мужчины за стол и полдня пьют и едят, а женщины даже нос не показывают. Сейчас приглашал мужа и жену, и детей, если они взрослые, но не женатые или незамужние. Своих младшеньких после встречи гостей отправил с няньками. Мы же пошли по парку, к Белому озеру, где была площадка столами, сценами, и даже чуть в стороне небольшой зоопарк, в котором были слон, верблюд и прочие редкие для здешних краев животные. Между тем гости все прибывали. Как я и ожидал, дипломаты разных стран столпились у огромного глобуса, на который были нанесены материки и страны, как я их помнил из 21 века. Естественно, дипломаты все как один подошли ко мне, чтобы уточнить, насколько точен этот глобус и откуда у меня эти сведения. На что я им ответил, что глобус может, не совсем правдив, но и не лжив, и все путешественники могут брать его за основу в своих путешествиях. Мои молодые стольники выполняли роль гидов на этом празднике, показывая, где поесть, где, извините, туалет, где посмотреть на лицедеев или на зверюшек, как пройти на плавучий остров. Подарки же я не принимал. Специальные люди на входе брали дареное, подписывали от кого и отвозили. Коней уже мне не дарили, просто потому что у меня самого собралась великолепная конюшня, и дареный конь должен был быть, если не лучше, то хотя бы таким же, как у меня, а это очень огромные деньги. Как мне кажется, праздник удался, все ходили, открыв рты. Посидеть можно было как в беседках, так и просто под навесами. Ну и что меня порадовало, это погода. Тихий солнечный день с изредка набегающими облаками. Попрощался я со всеми с помощью рупора. И тут вроде бы не прогрессор, потому что рупор изобрели 15 лет назад в Англии. Все-таки на следующий день Панкрата Семеновича окончательно утвердил на должности главный смотритель парка, жаловал дворянством и наградил орденом служения Отечеству четвертой степени. Ну а чтобы, хотя бы немного соответствовал дворянскому званию, слуг дал из своих, которые немного и грамоте подучат и умению держать себя в новых условиях. Праздник это, конечно, хорошо. Увы, русское царство настолько велико, что где-нибудь довоюют. На юге крымчаков прижали, а турки заняты Марийской войной с Венецией. В то же время на севере пока со Швецией мирные отношения. Но на Дальнем Востоке, в Приамурье далеко от центра и вследствие этого малыми войсками русское царство только осваивалось. Маньчжуры, монголы и разные прочие местные народы встречали новых поселенцев. Кто-то встречал мирно, но некоторые не хотели потесниться. Тем более сошлись не просто разные народы, а две империи. Русское царство против империи Цин. Война была сложной уже потому, что в империи Цин были пороховые ружья, пушки. Таким образом сошлись равные противники. Ну, почти равные. Маньчжуры просто не успели занять Приамурье, но хотели бы. А русские переселенцы, в основном казаки, проделавшие тысячеверстный путь, не собирались уступать. И обе империи уперлись в маленький острог Албазин. Русские не хотели отдавать выгодное место. Маньчжуры не могли оставить этот острог у себя за спиной. Первое нападение маньчжур на Албазин было прошлым летом. К сожалению, помощь, посланная мной несколько лет назад, не успела. Может, это и хорошо, потому что острог был не просто не укреплен. Ядра маньчжурских пушек пробивали его насквозь. Люди гибли, но сражались. Тогда воевода Алексей Толбузин согласился покинуть острог. Собственно, там и покидать нечего было, все разрушили маньчжурские пушки. Маньчжуры, окончательно все разрушив, вернулись в свой город Айгун. Русские же воины, вернувшись, удивленно и радостно обнаружили, что маньчжуры даже посевы не уничтожили. Сразу же началось восстановление Албазина. Осенью убрали урожай. Сам же Албазин теперь отстраивали, как настоящую крепость. Переждав зиму, хотя даже в морозы маньчжуры делали вылазки и наблюдали за русскими воинами. Ранней весной маньчжурское войско снова выступило к Албазину. Но в это время в Албазине уже было 826 человек из отрядов воеводы Толбузина Алексея и казачьего атамана из немцев Бейтона Афанасия Ивановича. К тому же 300 московских стрельцов с пушками и пищалями, посланные государем. Пушек стрельцы привезли еще столько же, сколько было раньше в крепости. Затяжных пищалей в 4 раза больше. Но ко всему прочему московские стрельцы показали современное оружие, как раз для защиты крепости. Это были гранаты. Кстати, затяжные пищали – это что-то среднее между пушкой и ружьем. С одной стороны эту пищаль может носить один человек, но калибр 30 мм – это уже мини-пушка, никто не удержит при отдаче. А теперь представьте выстрел из такой пушки. Тем не менее осада началась, и началась с предложения маньчжурского генерала покинуть крепость. На что защитники острога ответили: един за единого, голова в голову, а назад, где без указа не идем. Тогда маньчжуры начали высадку на берег, со стороны крепости. Однако атаман Бейтон в конной атаке смешал маньчжурские порядки, так что даже маньчжурскому генералу пришлось принимать участие в обороне. Дальше началось невероятное. Маньчжур прибыло под стены крепости, раз в 5 больше, чем защитников. Но Бейтон ночью снова атаковал маньчжурский лагерь. Маньчжуры в темноте только панически оборонялись. Казалось бы, под утро все успокоилось. Но утром на лагерь маньчжур опустился туман, под прикрытием которого русские войска снова напали на маньчжур. И не просто напали, а выгнали из лагеря. Теперь маньчжуры подходили к крепости осторожно. Начали прокапывать параллельные траншеи, сооружать насыпь, с которой пушки будут бомбардировать острог. Но тут Бейтон решил проверить новое оружие. Ночью стрельцы и казаки, вооруженные гранатами, подкрались к маньчжурской батарее. Закидали гранатами, испортили несколько пушек, прежде чем их выбили маньчжуры. После этого наступило некоторое затишье. К сожалению, во время предыдущих обстрелов погиб воевода Алексей Толбузин. Кстати, опытный командир, знающий местные условия. Но заступивший на его место Бейтон тоже имел воинский опыт. Понимая, что затишье может означать только одно – маньчжуры готовят какую-то гадость. Тогда Бейтон приказал выкопать подкоп под батарею противника, с которой обстреливали острог. Подкоп не просто удался, а очень удался. Русские защитники острога не пожалели пороха, и батарею просто раскидало. После нескольких неудачных попыток маньчжур прорваться в острог, началась полноценная осада. Вообще попаданец, хорошо знающий историю, ту, в которую попал, То же самое, что ясновидящий в своей реальности. Ясновидящий видит, что будет, а попаданец знает, что было. Но в его реальности это будет. Во всяком случае я знал, что Албазин наши отстоят. Но многие погибнут значительно позднее от болезней, цинги. И все из-за того, что маньчжуры не дадут выходить из острога. Поэтому я приказал небольшому отряду стрельцов задержаться в Нерчинске. И идти с таким расчетом, чтобы дойти до Албазина к ноябрю. Так как осада началась в октябре, то время выбрано оптимально. Маньчжуры, встав в осаду, расслабились. А тут русские войска. К сожалению, маньчжур было еще пока не менее 3000, а подходящих к Албазину стрельцов 500. Да защитников, наверняка значительно меньше. Но затея удалась, маньчжуры не знали, сколько подходит войск. Наши же в остроге не стали отсиживаться. Как это ни забавно, но малые силы русского воинства сняли осаду. Подвезли продовольствие. Тем временем в Пекин прибыли московские дипломаты, а в это время, далеко-далеко от Албазина, посреди звезд на корабле, молодой человек вздыхал о своей возлюбленной. Стоп-стоп, откуда у русского капитана, возлюбленная в море? Ну что ж, давайте по порядку. После того, как русская эскадра влилась в Венецианскую, они провели несколько удачных совместных боев против Османского флота. Но море – это изрезанные заливами берега и множество островов. И вот в проливе между островами часть венецианской эскадры попала в западню. Северная звезда Андрея Мурманцева выдвинулась вперед. Нет, не от лихой удали, Андрей искренне был убежден, что он должен быть впереди, показывать пример, да и команды лучше видит. Но Франческо Морозини, венецианский адмирал, имел больше опыта в боях с османами. Его корабли обогнули остров и ударили в тыл турецкой эскадре. Самое грустное в этой истории, что больше всех пострадала северная звезда. Был ранен сам Андрей и многие из его команды. Корабль был выброшен на берег. С него забрали личные вещи, порох, снаряды, пушки, а также всю оснастку. Больше корабль восстановлению не подлежал. Андрей даже не смог попрощаться со своим кораблем. Но венецианский лекарь был достаточно опытный. И к приходу в Венецию Андрей уже стоял на ногах. Все это время он вел беседы с капитаном венецианской галеры графом Себастьяном Маченига. Граф рассказывал о себе. Андрей рассказал о своем первом выходе в море. Плавание к Южной Африке, Америке. На этой любви к морю и кораблям двое молодых людей подружились. Заодно Андрей выучил венецианский язык. На берегу раненых матросов поместили в специальный дом, выделенный Республикой раненых моряков. Себастьян же пригласил Андрея к себе во дворец. Впоследствии русский капитан 1000 раз благодарил провидение, что оно направило в дом венецианских дожей, ведь здесь, в этом доме, Андрей познакомился с Лаурой, сестрой Себастьяна. Через несколько дней галера, возглавляемая Себастьяном Маченига, покинула родной дом. Русского капитана доверили заботам юной Лауры. Скажите, ну как не влюбиться? Впрочем, первое время Андрей переживал, что он, глава эскадры, остался без корабля. К тому же пришло извещение от государя, что Московское царство присоединилось к Священной Лиге, и теперь снова война с османами. А значит, русские корабли отныне могут ходить под русскими флагами. Своими заботами Андрей поделился с возлюбленной, на что она прошептала, что все будет хорошо. На следующий день в порт вошел корабль раза в два больше, чем «Северная звезда». Это был захваченный турецкий корабль, по иронии называвшийся «Юлдус», что означает «звезда». Оказывается, адмирал Морозини не забыл про русского командора. К тому же ему нравилось, как дерутся русские моряки. И как только удалось захватить целым турецкий корабль, адмирал послал его в дар русскому командору. Попрощавшись с юной Лаурой, Андрей с радостью взбежал на корабль. Впрочем, корабль требовал небольшого ремонта, загрузки провианта, пороха и пополнения экипажа, потому что те русские и голландские матросы, что прибыли с Андреем, это была половина экипажа. Теперь добавились и венецианские моряки. Андрей поменял название. Та звезда утонула, это захвачено. Значит, нужно что-то другое. Пусть будет апостол. Впервые Андрей изменил своей Лауре, тем, что спешил в море сильнее, чем к ней. Так всегда бывает. Вот и Андрей, находясь в море, уже на следующий день, начал вспоминать свою возлюбленную. Здесь надо пояснить, что Священная Лига и Венеция против Османской порты в основном воевали на суше, поэтому на море были только отдельные стычки. А на зиму вся русская эскадра и часть венецианской отправились в порт. Тогда капитан второго ранга, командор русской эскадры, сделал предложение родителям своей возлюбленной и неожиданно получил отказ. К тому же ему намекнули, что он загостился. Попробовал поговорить с Себастьяном, но тот только пожал плечами, он почти не против. Но отец категорически не хочет, чтобы какой-то иностранный простой дворянин женился на графской дочери дожи и Венеции. С этого момента капитан ходил, как в воду опущенный. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы с Андреем не поговорил посол Долгоруков Яков Федорович. В другое время Андрей, может быть, и не стал изливать душу, в общем-то, незнакомому человеку, но сейчас не сдержался. Посол хмыкнул, сказал: «Точно не обещаю, но помочь тебе попробую». Тут потянулись самые мрачные дни. Так как Андрей жил в доме посла, то каждое возвращение Якова Федоровича встречал с тайной надеждой. Наконец, однажды вернувшись, хлопнул Андрея по плечу: «Ну вот, приглашены к адмиралу». Честно говоря, Андрей расстроился еще сильнее, ведь он хотел видеть Лауру, причем тут адмирал. Однако, пообедав у адмирала, поехали во дворец Маченига. Ужин для Андрея тянулся бесконечно долго, поскольку Лауры не было за столом. Но по окончании ужина адмирал отвлек главу семейства разговорами. В это время Себастьян вывел Андрея в коридор. Вскоре появилась Лаура, прошептав: «Все будет хорошо, батюшка против. Но братья не возражают против нашей свадьбы. Они хотят подружиться с русским государем». Чмокнула ошарашенного Андрея в щеку, на глазах у брата и упорхнула. Вскоре адмирал начал прощаться. Поднялись со своих мест и Андрей с Яковом. И тут один из братьев Себастьяна сказал, обращаясь к Андрею: «Что-то вы, господин командор, забыли нас, приходите чаще. Завтра приходите». И только когда они остались вдвоем, Яков пояснил, он сказал, что Андрей друг государя. Между прочим, чистая правда. Глава 12, лето 7195, год 1687. Я сидел во дворце. Дворцом стал Измайловский замок. В Кремле почти не появлялся. Зачем, если все нужные люди находились здесь? Вот только Агафьи не было. Недавно она опять родила. Не то чтобы я против детей, но так получается, чем больше детей, тем меньше времени с женой. Нет, конечно, царица — это особенная женщина, у нее есть мамки, няньки, кормилицы. Ей не обязательно постоянно сидеть с детьми, собственно, так всегда и было, раньше. К тому же старший Илья проводил время за учебой, и что-то надо делать с братом. Нет ничего особенного. Половину прошлого лета он провел в северных морях, был простым матросом, боцманом, но мичманом так и не стал. Точнее, я задержал производство. С одной стороны, не хотелось баловать, а с другой стороны, притормаживая, рискую то, что он разочаруется в жизни. По крайней мере, это не тот Петр, что был в прошлой истории. Не пьяница, не курильщик, очень старательный мариман. А впрочем, что ломать голову, поговорим, обсудим. Ему уже почти 15. Он вступил во взрослую жизнь. Петр выслушал все мои философствования, и когда я спросил его решение, Петя просто ответил: «Хочу быть мичманом». На мой немой вопрос ответил просто: «Матросом я уже был. Мичман — это не адмирал, не матросская работа, но рядом. Дай мне мичмана и назначь капитаном флейта. А чтоб ты не переживал, буду, как и раньше, Михаилом Романовым. Ну что ж, так и решим. По весне с купцом отправишься в Голландию. Там купишь флейт, загрузишь товаром и прибудешь в Архангельск. С тобой послом в Голландию поедет Прокофий Богданович Возницын. Пожалуй, это твое первое задание». Конечно же, одного Петю я не мог отпустить, поэтому обычного мичмана сопровождали рота рейтар, взвод измайловцев и десяток егерей. Со стороны можно подумать, что они сопровождали какого-нибудь курьера. После Вологды догнали один купеческий обоз, потом другой. Уже и непонятно, кто кого охраняет. Так незаметно в Архангельск въехал мичман Михаил Романов. Передал начальнику Архангельского порта Милославскому Ивану Михайловичу грамотцу от государя, в которой говорилось, что мичман сей имеет особое поручение в Голландии, но лучше его отправить с послом Возницыным Прокофием Богдановичем. Милославский кивнул, сказав, что как раз купец готовится отплыть в Голландию. Правда, после того, как этот молодой мичман вышел, Иван Михайлович все пытался вспомнить, на кого же похож сей отрок, но угадать было сложно. Петр как раз вступал в тот возраст, когда в теле и лице все меняется, уже не ребенок, но еще не взрослый. К тому же, несоответственно своему возрасту, Петр начал усиленно тянуться вверх. На борт трехмачтовой шхуны, кроме постоянной команды, поднялись посол в Голландии Возницын, 11 солдат. Официально считалось, что они сопровождают некий груз. На самом деле это была охрана Петра из 10 измайловцев и одного егеря. Командовал измайловцами капитан, но знали об этом только его подчиненные. Для всех остальных он был одним из солдат. Также в составе будущей команды из 30 человек поднялся и мичман Михаил Романов. По умолчанию считалось, что всеми пассажирами командует посол. Кстати, истинное лицо мичмана знали посол и командир измайловцев. Посол по роду своей профессии держал язык за зубами, а пехотный капитан получил личное указание государя. Ну а пока шхуна бежит в Голландию, расскажу о новом роде войск. В прошлой жизни я не имел особенного военного образования. 2 года службы в армии, и все мои знания почерпнуты из книг и фильмов. Думаю, что для конца 17 века и этого немало. Я лично тренировал кавалерию и пехоту. С артиллерией было посложней, здесь им приходилось учиться самим. Ну и конечно же помогали бывшие военные из-за границы. С появлением фузий я задумался о создании особых подразделений, этакого спецназа. Дело в том, что фузии были новейшими ружьями, стреляли точнее. Сначала я начал создавать снайперов. Здесь все зависело от длины фузий. Конечно, бесконечно удлинять и укорачивать не годилось, но при определенной длине можно было стрелять дальше привычных фузий, тем более пищалей. С укороченными фузиями можно прятаться. Так я придумал появление средневекового спецназа. Для начала они должны быть незаметны, ну и учиться диверсиям. Научить быть диверсантами я не мог, но зато я мог найти людей, способных к этому или чем-то подобным занимающиеся раньше. В это лето продолжалась русско-турецкая война. Кстати, о слове «лето». Зимой в этом столетии почти не воевали, даже в теплой Европе. В прошлое лето войска перешли Днепр и остановились у Южного Буга. Дальше были татаро-османские земли. Всю зиму подвозили провиант, не только для того, чтобы перезимовать, но больше, для того, чтобы не задерживаться в наступлении. Командовал наступлением генерал-поручик Патрик Гордон. Отдельными дивизиями командовали полковники Шейн Алексей Семенович и Апраксин Федор Матвеевич. Да, я ввел в русскую армию такое понятие, как дивизия. Раньше были безразмерные полки. Один полк больше, чем несколько дивизий из 21 века, все равно полк. Дивизию Шейна перевозили на кораблях. Появившиеся было конные татары, хотели помешать высадке, но корабельные артиллерии были смешаны с землей в прямом и переносном смысле. Апраксин, поднявшись вверх по берегу, переправлялся севернее. Еще севернее русскую армию поддерживали запорожские и донские казаки. И совсем на севере этого фронта, со стороны Киева, шла русская кавалерия. 2 полка драгун и полк гусар. Драгуны — это были переименованные рейтары. Просто поменялась тактика боя. Если раньше было мало порохового оружия, и рейтары могли расстреливать пикинеров издалека, то теперь фактически те же рейтары, то есть всадники в доспехах, шли в сабельную атаку. Гусары же были собраны, можно сказать, в последний момент. Основной состав полка — венгры и поляки, русских очень мало. Хотя несколько раз пытались создать гусарские полки ранее, но очевидно всему свое время. А в это время огромная эскадра покинула порт Венеции. Впереди шли русские корабли, венецианский флот составлял почетный эскорт. На самом деле все оказалось проще. Андрей все-таки женился на своей возлюбленной, и теперь по приказу государя эскадра возвращалась домой. А венецианский флот продолжал Марийскую войну, но и здесь по порядку. Глава семьи по-прежнему не давал согласия на свадьбу. И вдруг радостный Яков Федорович встречает Андрея. «Мы же сегодня приглашены в дом Маченига, а чтоб ты не передумал, я лично приглашаю тебя вместе с собой». На все вопросы Андрея дипломат дипломатично смеялся. На ужине у Маченига сначала молча ели, потом перешли к разговорам. И вот, когда разговоры на мгновение стихли, слово взял русский посол. «Господа, я бы хотел, чтобы мы все порадовались за нашего друга, командора русской эскадры Мурманцева Андрея Ивановича». Далее Яков Федорович зачитал грамоту, посланную русским царем. Там говорилось о присвоении звания капитан первого ранга, и в соответствии с указом государя присвоен титул барона. Глава дома Маченига, выслушавший этот указ русского царя, сказал: «Ну что ж, я не возражаю против свадьбы, но пусть это будет в другом доме». На этот раз Лаура вышла к Андрею, но опять они вынуждены были расстаться, теперь уже ненадолго. Яков порадовался за своего друга. «Ну, вот видишь, все хорошо, и свадьбу отпразднуем». А дальше для Андрея все закрутилось. В той грамоте государя было не только производство в следующий чин, но и пожелание, как можно скорее прибыть на родину. Был найден православный священник, и католичка Лаура стала православной Софией, а адмирал Морозиней по совместительству дож Венеции устроил бал по случаю отхода русской эскадры, ну и заодно свадьбу. После бала молодые отправились на корабль. На корабле уже были все слуги-сеньоры, но на причале стояли десяток венецианских пехотинцев, которых дож Венеции отправил охранять сеньору Лауру. К кораблю подлетела карета, из которой прямо на ходу выскочил Себастьян. «Сестренка, отец всем говорил, что против свадьбы, а сам готовил тебе подарок». Себастьян откинул платок, закрывавший драгоценный ларец, но ценное было в самом ларце. Золотая диадема, украшенная бриллиантами и алмазами. «Отец желает вам счастья. Рано утром апостол, за ним вся русская эскадра, за ней вся венецианская вышли в море». Андрей не догадывался, что, пожалуй, впервые в мире он совершает свадебное путешествие. Им двоим трудно было привыкнуть, что еще недавно они не могли дождаться, когда снова увидятся. А теперь дом, работа, путешествие – все это уместилось в одной точке на корабле. Их спасало от быстрого привыкания и надоедания то, что Андрей обладал внутренней дисциплиной. К примеру, он занимался своей капитанской деятельностью не потому, что кто-то его контролирует или кому-то он должен. Нет, просто он знал, так должно быть. Конечно, иногда он совмещал приятное с полезным. Когда легкий ветер, нет качки, почему бы не полюбоваться на гуляющую по палубе супругу, контролируя при этом работу команды. Бывало ведь наоборот. Шторм, на палубе никого, кроме вахты. Но вот миновали Гибралтарский пролив, и неожиданно для всей эскадры продолжили плавание на запад. Андрей не знал и даже не догадывался, что на всех кораблях обсуждают его намерения. Неизвестно, во что бы вылились эти обсуждения, но через половину суток апостол повернул на север, и так же, как недавно шел строго на запад, теперь шел строго на север. Все удивлялись умению их командора выбирать путь. Ветер свеж, но не шторм, а если ветер стихал, то океанские течения все равно несли корабли по выбранному маршруту. И вот командор отдал приказ повернуть корабли на северо-восток. Через сутки показались берега. Судя по высоким скалам и глубоким заливам, это была Скандинавия. Как всегда в спокойное время Лаура Софья была рядом с возлюбленным. Именно она первая заметила бой, разглядывая берега в отличную богемскую зрительную трубу. Там корабли. Андрей взял трубу. По облачкам дыма было понятно, что идет бой, но кто с кем. Уже через 5 минут самый маленький корабль повернулся по ветру, и отчетливо стал виден русский флаг. Андрей сразу скомандовал поднять знак внимания. На всех кораблях эскадры продублировали этот знак. Дублирование совершалось по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы обозначить, что заметили и поняли. Во-вторых, чтобы остальные корабли обратили внимание на приказ командора. Вся эскадра повернула к месту боя. И вот уже всем стало ясно, три больших английских корабля пытаются подбить маленький русский кораблик. Андрей уже догадался, почему англичане не реагируют на русскую эскадру. Сигнальные флаги вешались высоко, и кто-то мог подумать, что это национальные флаги. К знаку «Внимание» добавился знак «Атака». Корабли стали расходиться, охватывая дугой место боя. Андрей скомандовал выстрел. Между тем маленький кораблик умудрялся маневрировать на хорошей скорости. Английские капитаны не рассчитали и сошлись слишком близко. Тогда русский кораблик проскочил между ними. Англичане боялись стрелять, опасаясь попасть друг в друга. А вот кораблик нанес залп прямо в корму одному из англичан. Они наконец обратили внимание на эскадру, догадались, но поздно. Первый, который подбил маленький кораблик, потерял ход, после чего спустил паруса и стал ждать милости победителей. Еще один, поворачивая, замедлился и был обстрелян ближайшим русским кораблем. Третий попытался удрать, но к вечеру три русских корабля вернули беглеца ко всей честной компании. С маленького корабля спустили шлюпку, и на палубу поднялся молодой человек, как впоследствии оказалось, 15 лет. Капитан флейта Зиеволф Мичман Михаил Романов, командор русской эскадры, капитан фрегата «Апостол», капитан первого ранга Андрей Иванович Мурманцев. «Благодарю вас, капитан, за спасение. Вряд ли нам удалось увернуться от трех английских фрегатов. Собственно, мы тут оказались случайно». Эскадра возвращалась из средиземноморского похода. В это время на палубе установили столики. Ну а что погода позволяла? «Разрешите представить, моя супруга Софья Мурманцева и мой помощник капитан-поручик Петр Михайлович Бестужев». Софья пока еще плохо говорила по-русски, но кроме своего венецианского знала французский. На удивление, Мичман знал латинский, польский, немецкий и голландский. В общем, за столом одновременно звучало несколько языков. Внезапно Андрей встал, прошелся по палубе, поднялся на шканцы. «Не сочтите за грубость, господин мичман, но скоро ветер посвежеет и сменит направление». И действительно, едва мичман успел подняться на свой корабль, как ветер усилился. Флейт развернулся и помчался в сторону Архангельска. Андрею уже предстояло разобраться с добычей. Оба английских корабля затащили в ближайший фьорд. Там не спеша, раздели поврежденный корабль. Обе команды связали и спустили в трюм. На утро приконвоировали третий корабль. Поврежденные корабля, которого остался один остов, оставили во фьорде. А на два трофея пришлось собирать команды. Не надо забывать, что почти на всех кораблях не было полностью русских команд, но трофеи были доставлены в Архангельск. На удивление Андрея, государь был в Архангельске и встречал эскадру. Иногда напрягает, что нет телефонов или хотя бы радио. Как узнать точное прибытие эскадры? Но получилось приехать к их прибытию. Отсутствие телефонной связи компенсируется отсутствием скорости передвижения. Ведь как получилось, когда из Венеции эскадра вышла, гонец в это время скакал по европейским дорогам, надо сказать, не автобаны. Потом я выехал из Москвы, путешествие по Двине, и вот я в Архангельске. А через три дня эскадра входит в порт, да изрядно их потрепало. Видно, что в Венеции был ремонт, но океанские штормы потом, небольшое приключение с англичанами. Вон те два, надо думать, и есть английские фрегаты. Заодно и посмотреть на Андреева приобретение. Венецианка была стройной брюнеткой, несмотря на свою молодость, всего-то 17, с положенными, где надо, выпуклостями. Я ей на всякий случай Евдокию прихватил, но после свадьбы, кажется, месяца два прошло. Впрочем, пусть побеседуют, хуже не будет. Задерживаться я не стал, Петра поздравил поручиком, хотя и поругал его за безрассудство. Оказывается, он и в первый рейс подвергался нападениям. С ума сойти, не Карибский бассейн, Европа как-никак, а кругом пираты. По этому поводу я объявил Англии холодную войну. Такого понятия здесь пока еще не было. Просто всех английских купцов, мануфактурщиков и военных выслал из России. Один фрегат вернул. Надо же, чтобы кто-то известил о моих указах. Если Англия будет нападать на русские корабли, то объявлю полноценную войну. Кстати, именно поэтому Петю забрал с собой в Москву. Война с турками более безопасна, чем ждать подлости от англичан. Всех капитанов кораблей, бывших с Андреем, поздравил с чином капитан третьего ранга. Сам Андрей вместе с супругой и свитой тоже едут со мной. Конечно, и Турция в Черном море, и здесь неприятности. А опыту Андрея дай бог каждому, но отдыхать тоже надо. Если получится его не дергать, то пусть посидит на берегу, хотя бы до появления первенца. В Москве, как всегда, куча дел. Но с морскими делами надо заканчивать. Андрею за поход, за спасение Петра, я вручил орден Спаса, на сегодняшний день высший орден в русском царстве. После всего уселся за чтение отчета об южном походе. Войны с турками, как бы ни получилось, нет, отдельные стычки и бои были. Но я еще перед началом похода посоветовал, дойдя Днестра, остановиться и укрепляться. Не везде получилось. Турки готовили встречу, но русские войска просто дальше не пошли. Конечно, я советовал решать все по обстоятельствам. Самое главное в этой войне, насколько я помнил историю будущего, это снабжение. В первую очередь продукты, только во вторую порох и снаряды.